«Неужели так заметно?» – улыбнулся и я. «Одет был просто, без городских штучек. Валенки у вас настоящие, деревенские, не фабричные», – заметила девушка. «А ведь правда, валенки у меня что надо, в такую стужу, самая лучшая обувь. У нас в городе такие редко носят, больше приезжие». И я даже усмехнулся, вижу же, что многие вокруг еще в добротных пальто да кожаных ботинках щеголяют, а женщины на каблуках цокают. Но это батя меня так в город торопил, одежда-то у меня имеется, только отец сказал, что нечего мне фронтить, ни к чему это. Мое дело, достать все необходимое, а мне и впрямь перед кем красоваться, в моей одежде мне удобно и тепло, а это главное. Батя вот переживает, что не до девушек мне сейчас, учеба прежде всего, потом армия. Вот и не жалует, когда я по моде одеваюсь да по дискотекам хожу. Только я и сам никого себе искать не собираюсь. Не сейчас уж точно. У меня после смерти жены в том времени даже мысли такой не возникало, хотя все вокруг только и твердили, что жизнь продолжается. А я никак не могу ее забыть. Красавица была, умница. Характер, правда, порой вспыльчивый, могла истерики закатывать, особенно когда на работе ее все из себя выводили. Зато у Ларисы стержень был, свою бухгалтерию она щелкала, как белочка орешки. И до сих пор помню ее улыбку, смеяться она очень любила, и нежные руки ее помню. Даже запах помню, несмотря на годы, и как мы спали в обнимку, тепло так рядом с ней было во всех смыслах. А по утрам просыпалась она вся взъерошенная и все равно милая, потом шла на кухню, яичницу делала с беконом и обязательно новости включала. Честно сказать, до сих пор не могу смириться с тем, что всего этого больше нет. Вроде все было просто как у людей, а мне этого так не хватает. Хочется прямо сейчас подойти, обнять крепко-крепко и принюхаться к запаху ее волос. Она многим для меня была, почти частью меня, и сама же себя у меня отняла. Кусок из меня вырвала, половину сердца. Но лучше пока об этом не думать. Тяжко вздохнул. Скоро Новый год, и родители не поймут, отчего я хмурый хожу, мать еще забеспокоится. Матери они такие, для них нет ничего хуже несчастного ребенка, так что пора продолжать поиски. Бродил я, бродил, а на улице уже смеркаться начало, но знал, что проторчу здесь допоздна. И на окраине города в одном гастрономе удалось икру красную раздобыть. Спросил у продавщицы, а она мне почему-то зашептала: «Икра есть, но только своим». «Вы местный?» «Нет, из деревни приехал». «Ну ладно, вижу, человек хороший. 3,80 за баночку, но только тихо». Показала пальцем и оглянулась по сторонам. Я приобрел сразу две банки и двинулся дальше на поиски фруктов. Меня так просто не сломить. Вскоре же зажглись фонари, зимой темнеет рано. Снег падал крупными хлопьями, а в окнах домов мерцал теплый свет. Люди торопились домой с работы, с авоськами и сумками, тоже готовились к празднику. Иду, а рядом две женщины переговариваются. «Люб, ты селедку под шубой делать будешь?» «Конечно», чуть ли не воскликнула подруга. «Какой же Новый год без селедки под шубой? А я оливье хочу», мечтательно вздохнула первая. «Только докторскую колбасу нигде сегодня достать не смогла. В троллейбусах же тем временем народу было битком, все с объемными покупками. А когда двери распахивались, слышалось, как кондукторша в форменной фуражке выкрикивала: «Граждане, проходите в середину, не задерживайте посадку». Все это отвлекало меня от тяжелых дум. Рядом же уже семенил мужчина со своим товарищем. Эх, каждый год одно и то же, перед праздником весь город с ума сходит. А раньше-то как было, все в магазинах лежало, на нем была шапка-ушанка и добротное пальто. А когда это раньше было? Хмыкнул товарищ. Да лет 10 назад. Хотя, может, и не было. Пожал плечами первый. Память уже не та. Я лишь с любопытством покосился на этого мужика и прошел дальше. Дошел до еще одного гастронома, там тоже очередь, но небольшая. «Вы тоже за мандаринами?» — обернулась ко мне бабушка в пуховом платке. «За ними, бабуль. А я вот стою почти час», — вздохнула она. «Говорят, сюда всего 6 ящиков завезли. Может, не хватит». «Но хватило. Купил 2 килограмма по рублю 30 за кило». Продавщица, строгая женщина лет 50, сказала, что больше 2 килограммов в руки не дает, всем должно хватить. А я и 2 килограммам радовался, чувствовал себя настоящим добытчиком. Вот что значит, кто ищет, тот обязательно найдет. На радостях же забежал в книжный, взял родителям календарь на будущий год с фотографиями природы, 1,5 рубля. И теперь пора было согреться да перекусить, прежде чем добираться до автовокзала. Зашел в какое-то молодежное кафе, заказал чай с баранками. Баранка, 3 копейки, а вот чай, все 15. Устроился же у окна в самом углу. Снег все валил, люди торопились по делам. Девчонки мелькали в ярких пуховиках и сапожках на каблуках, парни, в куртках. И все веселые, куда ни плюнь. А за соседним столиком сидели студенты, и я невольно прислушался. «Слышали?» – взволнованно шептала девушка. «В ГУМе джинсы Монтана продают». «Да ну, почем? 120 рублей. Ничего себе, это же 3 стипендии». «Ну да, такие вещи в городе недешево стоят. У нас в сельпо самые дорогие брюки рублей 20, наверное. Правда, молодежь такое не носит. Хотя если денег мало, еще как носит. Что в этом такого?» Перекусив, решил прогуляться до автовокзала пешком. Времени до одного из предпоследних рейсов оставалось предостаточно. Иду себе не спеша, а в витринах елочные игрушки переливаются, конфеты в нарядных коробках поблескивают, книги в праздничной упаковке манят. Милиционеры неторопливо патрулируют, следят, чтобы подвыпившие граждане порядок не нарушали. У кинотеатра же уже выстроилась приличная очередь за билетами на четверо против кардинала, всем охота на праздники в кино сходить. Да и фильм веселый. Ну да ладно, я потом тоже схожу, только уже в январе с друзьями по учебе. А пока направляюсь на автовокзал. Небо совсем почернело, народ потихоньку расходится по домам, улицы пустеют. Иду себе спокойно, никого не трогаю, срезаю дворами, и тут, переходя с одной улицы на другую, замечаю в переулке среди полуразрушенных бараков какую-то возню. Стоит там «Жигули», перегородив проезд, и судя по звукам, кто-то кого-то прессует основательно. Черт возьми, вот ирония судьбы. А где же милиция? Почему ее, как назло, поблизости нет? Вроде только что дежурили на центральных улицах, хотя я уже далеко от центра забрел. Бежать звонить в отделение? Да где я здесь таксофон найду рядом? Весело, нечего сказать. Подкрался поближе и вижу, 5 мужиков окружили одного, а в руке у одного что-то блеснуло, похоже нож. Ну что, пчела? Говорил самый здоровый из них, обращаясь к жертве, когда бабки отдавать собираешься. Уже месяц прошел, как срок вышел. Да нет у меня денег, честное слово, хрипел бедолага. Зарплату еще не выдали, только перед самым праздником получу, а жена в больнице лежит у меня. А нам что за дело до твоей жены? Рявкнул другой, поменьше ростом, но злобный. Слушай, пчела, мы с тобой по-человечески разговариваем. Снова заговорил главарь, взял в долг отдавай, 400 рублей для тебя что, целое состояние, клянусь, что отдам, только до получки дотянуть дайте как-нибудь, умолял пчела, детей кормить нечем, Андрюха, может, хватит с ним языком чесать, подал голос третий, тихий же велел проучить, если не отдаст к сроку, и тут главарь сам размахнулся и врезал кулаком в живот пчеле, тот сразу согнулся пополам и застонал, а остальные принялись его колотить, кто кулаками, кто ногами, теперь будешь знать, как тихому не платить, выкрикнул один из подонков между ударами, пчела упал на землю, прикрываясь руками от ударов, но они продолжали его избивать и останавливаться похоже не собирались, такими темпами они его покалечат так, что живого места не останется, или вообще труповозку вызывать придется, а судя по ударам, один из них знает, как правильно бить, а я что, мне это надо? Что я буду делать один против 5, когда один из них, похоже, профессионально спортом занимался, а у другого нож. А этот пчела мне уже точно не помощник. Пока же добегу до ближайшего телефона автомата и позову милицию, пчела уже покойник. Да и милиция могла на эту разборку посмотреть сквозь пальцы, а то и сама быть в доле, такие дела во все времена могут встречаться. Но стоять и смотреть, как человека забивают насмерть, нет, это не по мне. Пройти мимо не смогу, знаю себя, только если и меня сейчас порешат, что с родителями будет, хотя выбор в голове уже был принят. Я огляделся по сторонам, хоть камень какой найти, но нашел настоящий клад, кусок арматуры. «Эй, сволочи!» — крикнул я, перепрыгивая через «Жигули», впятером на одного, это по-мужски, и все разом обернулись, а в глазах Андрюхи главаря удивление быстро сменилось яростью. «Ты кто такой? Проваливай отсюда!» Пока цел, но я уже шел на них с арматурой в руках, все, назад дороги нет. Глава 11. Арматура в руках жгла ладони нестерпимо, мороз собачий стоял, а железо словно раскаленное. Валенки по снегу скрипели мерно, дыхание паром валило густым. Те подонки, что избивали в 5 одного, снова прокричали мне, чтобы проваливал отсюда. «Сами проваливайте», — бросил я. «Ишь ты, защитничек объявился». Злобный коротышка заржал по-звериному. «Сейчас и тебе накостыляем как следует. Попробуйте только», — сплюнул я, перехватывая арматуру поудобнее. И понеслось. Кинулись на меня все разом, думали, легко справиться. Как бы не так, первому, коротышке, заехал арматурой по ребрам, тот завыл и согнулся пополам. Второму, спортсмену, успел в челюсть врезать, пока он стойку принимал. Но остальные уже навалились всей массой. Дрался я отчаянно, арматура свистела в воздухе, кулаки работали четко. Но понимал, слишком долго не продержусь против пятерых. Силы вскоре таяли, дыхание сбилось. Я получил удар ножом по куртке, хорошо, что толстая была. Потом кто-то сзади по почкам еще врезал, аж в глазах потемнело. Арматура тут же выскользнула из рук и упала со звоном на промерзшую землю. Согнулся пополам, кровь из носа потекла от очередного удара. А Андрюха, главарь их, подошел и схватил за воротник. «Ну что, герой?» Нахватался по полной, и тут из кармана у меня четки выпали, янтарные, с нарезками на бусинах. Андрюха аж глаза вытаращил. «А это у тебя откуда?» «Отвечай, сука!» «Суку ты в зеркале увидишь», — прохрипел я сквозь кровь, и получил еще раз кулаком в лицо. Губа лопнула, а про нос и говорить нечего. Стоял уже на коленях в снегу рядом с пчелой, который калачиком свернулся. «Еще раз спрашиваю, откуда четки?» — рычал Андрюха, наклонившись ко мне. «Это мое напоминание о таких, как ты», — сплюнул кровью и закашлялся. «Что с вами бороться надо? Не боюсь я вас, плевать мне на все». Но я рассказал ему, где взял эти четки и при каких обстоятельствах, пусть знает. Андрюха прищурился, задумался на мгновение, а потом почему-то широко улыбнулся, улыбка была хищной, волчьей. «Так ты, значит, отделал моего старого врага. Этот урод, костыль его кличут, мне дорогу серьезно когда-то перешел. Товар мой спер, подставил под ментов, видать, с зоны откинулся и теперь молодую шпану гоняет, больше ни на что не способен». Смешно было это слышать от человека, который сам только что 17-летнего столпой избивал. «Слушай», — продолжал Андрюха, голос его стал вкрадчивым, — «вижу, парень ты крепкий, боксом занимаешься, по технике видно, давай к нам приходи, будешь долги выбивать, порядок наводить, на Тихого работать, человек он уважаемый в наших краях, я с ним договорюсь о тебе, будешь иметь 300 рублей в месяц для начала, это лучше, чем на заводе за 150 горбатиться, как остальные неудачники, а потом, глядишь и больше получать станешь, если хорошо себя покажешь». Я же тем временем приложил снежок к разбитому носу, тот мгновенно окрасился кровью, взглянул на Андрюху и произнес твердо: «Я учусь в военном училище, а после, в армию, но даже если б не это, ни за что к вашему Тихому не пошел бы, ни при каких обстоятельствах». И достал из кармана свои 50 рублей и протянул ему: «Это за пчелу, больше при себе нет. Пусть до зарплаты его не трогают, а там он сам рассчитается». Они, естественно, поинтересовались, зачем заступаюсь за незнакомца и знаю ли его вообще. Я покачал головой отрицательно, впервые вижу, мол, а прозвище случайно услышал. Дружки Андрюхи усмехнулись презрительно и принялись переговариваться между собой. «Ну дает, странный тип, в героя играет». Андрюха же посмотрел на деньги, буркнул, что маловато, но деньги забрал. Затем подошел к пчеле, наклонился над ним. «Повезло тебе, живи пока. В последний раз отсрочку даем». И наконец эти отморозки направились к своим «Жигулям», но перед отъездом крикнули мне: «Если после армии работы не найдешь, Тихого ищи». А сейчас не добили только потому, что в военном учишься. С курсантами связываться себе дороже. Уехали. Я же с трудом поднялся и помог подняться перепуганному и избитому пчеле. «Мужик, как дела? Можешь идти?» Тот кивнул, весь забитый, запуганный, и сразу принялся благодарить меня со слезами, причитая, какой же он дурак, что занял у Тихого столько денег, но больше неоткуда было взять, никто не давал. «Жена, — говорит, — заболела, работать не может, а он с тремя детьми один остался, да еще и другие долги есть, вот и влип. Веселая жизнь, ничего не скажешь». Посоветовал я ему больше в долги не лезть, а то в следующий раз дети без отца могут остаться, и предложил довести до больницы или до дома, но он отказался, дойдет сам, недалеко живет. Зато поинтересовался: «Может, это мне в больницу надо?» Я отмахнулся: «Нос не сломали, да и домой торопиться пора». Распрощался с ним в общем, подобрал пакет с продуктами и поковылял к автовокзалу. Хорошо хоть пакет подальше убрал, а то бутылка шампанского разбилась бы. Впрочем, из осколков можно было бы розочку сделать, но это оружие опасное, мне такое не нужно. Когда я вернулся домой с покупками, родители само собой сразу заметили мое избитое лицо. Мать, увидев разбитую губу и синяк под глазом, всплеснула руками. «Сенька, что с тобой стряслось?» Отец же молча осмотрел меня, нахмурив брови. Ну и я рассказал все как было, и мать тут же принялась причитать. «Зачем ввязался, дурья твоя голова? Мало ли что могло случиться, ведь убить могли. Правильно поступил, сын». Отец тяжело вздохнул, но положил руку мне на плечо, как настоящий мужчина. С трудом мне удалось потом успокоить мать, она еще полдня ходила, вздыхая и качая головой, но через пару дней все вошло в привычное русло, и вот наступил Новый год. В нашей избе в Березовке началась настоящая предпраздничная суета. Мать с утра 31 декабря носилась по дому как угорелая, то в погреб за соленьями сбегает, то на улицу за мясом. «Петр», — кричала она отцу, — «сходи к Ивану Семеновичу за самогонкой, а то одной водкой не управимся». И отец, покряхтывая, натягивал валенки. «Зина, да у нас и так полдома выпивки стоит. Куда еще? А гости как же? А соседи? Новый год, раз в году праздник». К вечеру наш стол уже ломился от угощений. Мать наготовила всего, что душа пожелает. В центре стола красовался поросенок, которого мы сами откормили, румяный. Рядом домашняя колбаса, которую мать делала еще в ноябре, селедка под шубой. Мать называла ее селедочкой под шубкой и всегда гордилась, что у нее получается лучше всех в деревне, салат оливье с настоящей докторской колбасой. «Сенька, неси икру красную», — распорядилась мать. «Обе баночки ставь, не жалей». Рядом с икрой стояли мандарины, пахнущие далекими южными краями, а в центре стола, словно царица, возвышалась бутылка советского шампанского «Советское». «Петр, включай голубой огонек», — скомандовала мать, вытирая руки о фартук. Отец включил наш телевизор, и по экрану поплыли знакомые лица артистов. Мать присела на минутку, но тут же вскочила. «Ой, а капусту-то забыла! Сенька, беги в погреб за квашеной!» Я спустился в погреб и вынес банку квашеной капусты, хрустящей, с морковью, какую только мать умела заготавливать. На столе уже красовались соленые огурцы и помидоры, маринованные грибы, сало с чесноком, которое отец нарезал тонкими ломтиками. В 11 же к нам пожаловали соседи, дядя Вася с тетей Клавой, Витька, Иван Семенович с самогонкой и еще человек 5 с нашей улицы. Каждый принес что-то к столу, кто пирожки, кто домашнее вино. «Ну что, мужики, за что пьем?» — поднял рюмку дядя Вася. «За мир!» — хором откликнулись все. «За урожай будущий!» — добавил Иван Семенович. «За здоровье!» — подхватила тетя Клава. Мать разливала всем по рюмочке, а мне налила лимонада в граненый стакан. «Зина, а твоя селедка под шубой, это просто песня», — расхваливала тетя Клава. «Да ладно, обычная», — скромничала мать, но было видно, ей приятно. Отец тем временем травил анекдот. «Значит, приходит мужик в магазин, дайте колбасы докторской, а продавщица ему: нет докторской, а какая есть, любительская». «Не надо, я не любитель, я доктор». Все покатились со смеху. Дядя Вася даже поперхнулся самогонкой, а когда часы стали отбивать полночь, мы поднялись с рюмками. Отец торжественно откупорил шампанское, пробка выстрелила и угодила прямо в потолок. «С Новым годом, с новым счастьем!» — кричали мы, чокаясь. «Господи, какая же я счастливая! И семья здорова, и на столе всего вдоволь!» Мать даже прослезилась. После потом полуночи, когда гости изрядно повеселели, а дядя Вася затянул «Катюшу», за мной заехали друзья. Мишка недавно получил права и прикатил на мотоцикле с коляской. «Сенька», — заорал он с улицы, — «выходи, поехали в клуб на танцы». Я выскочил на крыльцо, Мишка сидел довольный, в новой куртке. В коляске уже устроились Боря и Максим, оба в шапках-ушанках и изрядно подвыпившие. «Мам, я поехал», — крикнул я в дом. «Осторожно, и не пей много», — донеслось из избы. «Сенька, а у вас икра есть?» — спросил Боря, высовываясь из коляски. «Есть, одна банка осталась. Тащи, в клубе девчонок угостим». Я забежал в дом, схватил банку икры и пару мандаринов. Мать только головой покачала. «Молодежь, в мое время на танцы с пирожками ходили. Мы же втиснулись в коляску, а Мишка, гордый как павлин, завел мотоцикл». Тот чихнул, заурчал и понес нас по заснеженной деревенской дороге к дому культуры, где уже гремела музыка и мигали цветные лампочки. «Эх, хорошо-то как!» – кричал Максим, подставляя лицо морозному ветру. «Новый год, друзья, мотоцикл, танцы. Чего еще надо для счастья?» «И правда, чего еще надо было нам, деревенским парням в тот момент?» Мишкин мотоцикл с ревом подкатил к ДК. Здание светилось всеми окнами, а из распахнутых дверей валил пар от дыхания танцующих и доносились ритмичные звуки музыки. «Слышите? Бонни М играют!» – закричал Боря, выбираясь из коляски. «Распутин!» «Действительно, из клуба неслось знакомое ра-ра Распутин. Мы оставили мотоцикл у крыльца рядом с велосипедами и санками и ввалились в клуб. Внутри царил настоящий праздник. Зал украшали гирлянды из цветной бумаги, на стенах висели плакаты с Новым годом. В углу стояла живая елка, увешанная игрушками и мишурой. Но главное, народу было битком. Молодежь из окрестных деревень собралась здесь. «Сенька, Мишка», – замахала нам рукой Светка Петрова, наша одноклассница. «Идите сюда». Диджей, местный учитель физкультуры Николай Иванович, крутил пластинки на проигрывателе «Вега». Сейчас заиграла «Мани-мани» группы «Абба», и весь зал взорвался от восторга. Мы же протолкались к импровизированному бару, столу, где тетя Галя, буфетчица, разливала лимонад и продавала пирожки. И Мишка достал из кармана флягу. «Парни, по маленькой, за встречу». Мы отошли в сторонку, и Мишка плеснул всем в стаканы с лимонадом самогонки. Выпили, поморщились. «Ну что, в пляс», — предложил Боря. Заиграла Чао Бамбина в исполнении Дина Рида, и мы ринулись на танцпол. Я никогда особо не умел танцевать, но в такой атмосфере это было неважно. Все прыгали, размахивали руками, девчонки крутились в своих лучших платьях. «Сенька, ты как дерево двигаешься», — смеялась Светка, показывая мне движение. Потом заиграла медленная подмосковные вечера, и пары стали обниматься. Я пригласил Светку, и мы закружились в медленном танце. «Как дела в училище?» – спросила она, положив голову мне на плечо. «Нормально, служба есть служба», – ответил я. «Скучаю по дому». А после танца мы с парнями уселись за столик в углу. Николай Иванович поставил калинку, и весь зал снова взорвался. «Слушай, Сенька», – сказал Борька, отпивая из своего стакана, – «расскажи, как там у вас в училище? Правда, что муштра жесткая?» Я откинулся на стуле. «Да жесткая, конечно. Подъем ранний, строевая подготовка, стрельбы, изучение техники. Но ничего, привыкаешь. Зато дисциплина железная, и товарищи хорошие. Недавно на учениях с учебными гранатами работали. С гранатами», — восхитился Максим. «Вот это да. А я в своем торговом только кассы изучаю до товароведения. Правда, практику в райцентре проходил, в универмаге работал. Там такие истории были». «Какие?» – заинтересовался Мишка. «Приходит как-то бабка в магазин, покупает трусы мужские, размер 56. Говорю ей: бабуля, да это же мужские. А она мне: знаю, внучек, знаю. Зато какие половые тряпки славные выходят». Заржали мы с этого, а Борька подлил всем еще по глотку самогона. «А у меня в техникуме вообще представление», — подхватил разговор Максим. «Изучаем свиноводство, привезли хряка-производителя показывать. Зверюга такая, килограммов под 300 потянет. Преподаватель наш, Семен Петрович, вздумал лекцию прямо в загоне читать. Подошел к хряку поближе, а тот как треснет его рылом. Семен Петрович в навоз, бух, поднимается весь перемазанный, а хряк довольно похрюкивает. Теперь только через ограду науку преподает. Ха-ха-ха». Максим со стула чуть не свалился. Мишка тоже историей поделился. «А у нас на заводе недавно случай вышел. Работаю в механическом цехе, детали вытачиваю. Прислали к нам нового мастера, из областного центра, важный весь. Вздумал показать, как правильно работать надо. Подходит к станку, запускает, а про защитные очки позабыл. Как стружка ему в глаз попадет, носится по цеху, вопит: глаз, глаз. А мы сперва подумали, хвастается, мол, глаз алмаз у него. Потом сообразили, в медпункт потащили. Но тут заиграла чунга-чанга с пластинки, и девчонки снова потащили нас плясать. Светка схватила меня за руку. «Сенька, давай кружиться». Ринулись мы на самую середину. Атмосфера разгорелась нешуточная, все пели, плясали, хохотали. Николай Иванович то и дело пластинки менял. А в самый разгар веселья только Сидоров, парень из соседней деревни, вздумал перед девчонками покрасоваться, стал в присядку плясать. Приседал, приседал, да как врежется в елку. Игрушки посыпались, мишура в волосах запуталась, а сам под елкой лежит, глазами хлопает. Только, живой, подбежала Ленка Васильева. Ничего, отвечает, мишуру изо рта выплевывая. Это я так задумал. Хохотали мы минут пять, наверное. Потом Витька Громов, местный силач, вздумал сразу двух девчонок на руки поднять, Машку с Наташкой. Поднял, покрасовался, да поскользнулся на мокром полу. Все трое кучей свалились, Витька снизу, девчонки сверху. Машка встает, платье измятое, коса растрепанная. Витька, дурак, платье праздничное испортил. А Витька из-под Наташки отзывается. Маш, а мне понравилось. Давайте повторим. Под утро же, когда уже медленные песни играли и парочки по углам обнимались, Гришка Петухов, что всю ночь за Олей Кузнецовой ухаживал, наконец решился на танец ее пригласить. Подходит, весь красный, руку протягивает. Оля, потанцуем, а Оля как даст ему по руке. Гришка, с ума сошел, руки-то грязные. Посмотрел Гришка на ладони, и впрямь черные от машинного масла. Ой, говорит, сейчас отмою. Рванул в уборную, наскоро ополоснул руки и кинулся назад. А Оля уже кружится в объятиях Сережки Волкова. Эх, протянул Гришка с горечью, видать, не судьба. Ну а к четырем утра гости начали понемногу расходиться. Мы с ребятами тоже собрались домой. Втиснулись в коляску мотоцикла, и железный конь понес нас по укутанным снегом проселкам. Эх, славно оторвались. Орал Боря, прижимая к груди банку красной икры, так и оставшуюся нетронутой. Да уж, ночка что надо, вторил ему Максим. Давненько так не гулял. Мишка высадил меня у родного крыльца. В окнах дома давно погас свет, родители почивали. Я осторожно прокрался в сени, разделся и рухнул на свою постель. Лежу и размышляю, вот оно, настоящее счастье. Верные товарищи, музыка, пляски, беззаботный смех. Но скоро снова придется возвращаться в училище, к строгому распорядку и зубрежке. Впрочем, эта новогодняя ночь врежется в память надолго. За окном уже занималась заря, а я все никак не мог сомкнуть глаз, переполняли чувства. Но в конце концов дрема одолела меня, и я провалился в сладкий сон под неспешные звуки пробуждающейся деревни. Время спустя, зимние каникулы близились к завершению, и я решил выехать в город на пару дней раньше срока, хотелось повидать товарищей из училища. После деревенской тишины тянуло к друзьям, в кинотеатр, просто пройтись по городским улицам. В город прибыл к обеду. Автовокзал гудел, словно растревоженный улей, народ возвращался с каникул. Стоял у входа, высматривая знакомые лица, когда услышал окрик: «Сенька! Эй, Семенов!» Обернулся, навстречу шагал Овечкин, следом тащились Леха с Пашкой. «Ребята!» – обрадовался я. Принялись с ними обниматься, хлопать друг друга по плечам. «Как дела? Как каникулы прошли?» – спросил Коля, сжимая мою ладонь своей медвежьей лапой. «Отлично. Дома гостил, в деревне. С семьей время провел, с местными на танцы в клуб ездили. А у вас как? У меня все замечательно», – неожиданно заявил Леха, и в голосе его прозвучала особенная нота. «Девушку себе нашел. Мы с Колей и Пашкой переглянулись». «Ничего себе!» – присвистнул Пашка. «Какой ты расторопный. За две недели каникул встретил свою судьбу, а где познакомился?» Поинтересовался Коля, ухмыляясь. «В столовой». Леха покраснел, и мы расхохотались. «Что, в котлету влюбился?» — подколол Коля, держась за живот. «Да не смейтесь». Леха надулся. «Девушка настоящая, красивая. Вот, глядите». Полез в карман, достал фото. На ней симпатичная девушка с темными волосами. «Действительно хорошенькая», — признал я. «Поздравляем, Леха». «Красавица», — согласился Пашка. «Только жалко ее бедную. Замучается кастрюлями греметь, чтобы тебя прокормить». «Да ладно вам», — отмахнулся Леха, но видно было, доволен нашим вниманием. «А ты, Коля, как провел?» — спросил я. «Со своей Машей все каникулы проводил. В кино ходили, на каток, в театр даже сводил. Она у меня культурная, все время образование мое повышает», — рассказывал Коля с гордостью. «А ты, Пашка?» — повернулся я к Рогозину. «У меня пока девушки нет, как и у Сеньки», — пожал плечами Пашка. «Зато бабушку свою все праздником водил, и в цирк, и в филармонию. Она у меня любительница искусства». «Правильно», — одобрительно кивнул Коля. «Стариков уважать надо». «Ну что, парни, куда направимся?» — спросил я. «Может, в кино сходим, или в парк?» «Давайте сначала в кинотеатр», — предложил Леха. «Согласен», — поддержал Пашка. «Мы дошли до кинотеатра, приобрели билеты и расположились в зале. Посмотрели картину в тепле, и после сеанса еще долго обсуждали наиболее яркие эпизоды. «А теперь куда держим путь?» – поинтересовался Коля, когда мы вышли на улицу. «Давайте в кафе заглянем», – предложил Пашка. Мы быстро добрались до большого, популярного среди молодежи кафе, где звучала музыка. За столиками располагались компании, а официантки разносили мороженое и лимонад. Мы заняли столик у окна и заказали по порции пломбира. Леха, разумеется, взял двойную. «Эх, хорошо-то как», – протянул Коля, откидываясь на спинку стула. «Скоро опять учеба, строевая подготовка, политзанятия. Ничего, дотянем как-нибудь до следующих каникул», – утешил его Пашка. «Я же рассеянно слушал разговор товарищей, когда внезапно взгляд мой упал на девушку, сидевшую за соседним столиком. Сердце ёкнуло и на мгновение замерло. Она была поразительно похожа на Ларису. Те же темно-каштановые волосы, тот же изящный профиль, те же выразительные глаза. Даже манера держать голову, точь-в-точь такая же». Девушка смеялась чему-то, что говорила ее подруга, и этот смех. «Господи, да чего же он напоминал Ларисин? Сенька, что с тобой?» Услышал я голос Коли словно сквозь вату. Побледнел весь, но я не ответил, словно загипнотизированный, поднялся и направился к столику девушки. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно всему кафе. «Извините», — обратился я к ней, подойдя. «Можно с вами познакомиться?» Девушка подняла на меня глаза, и я едва не задохнулся. Те же зеленые глаза с золотистыми искорками, те же длинные ресницы. «Можно», — улыбнулась она. «Меня зовут Аля. Семен», — представился я, протягивая руку. Но в тот же миг меня словно окатило ледяной водой. Нет, это была не Лариса. Похоже, да, очень похоже, однако все же иная. Голос другой, улыбка несколько иная, и что-то неуловимое в чертах лица. Я стоял, держа ее руку, и понимал, что веду себя как полный дурак. Что я делаю? Зачем гоняюсь? «Извините», — пробормотал я, отпуская ее руку. «Я ошибся. Простите за беспокойство», а девушка смотрела на меня с недоумением. «Как это ошибся? Вы же сами подошли знакомиться». «Да, простите», — повторил я и быстро отошел к своему столику. Ребята смотрели на меня с изумлением. «Сенька, что творишь?» — спросил Пашка. «Подошел к девчонке, а теперь сидишь как в воду опущенный». «Ничего», — буркнул я. «Показалось, что знакомое, но мысли мои были совершенно о другом. Я быстро прикидывал в уме, родился я в самом начале 80-х, Лариса была старше меня на 5 лет. Сейчас, значит, она родится только через 2 года. А когда ей исполнится 18, мне уже будет почти под 40. Стоит ли разыскивать в этой жизни ее родителей, а будет ли вообще все так, как прежде? Родится ли она, я не мог быть в этом уверен. Как действует этот перенос во времени, понятия не имел. И даже если отыщу ее, когда подрастет, зачем я ей, такой старый? Почти на 20 лет старше. А что, если она даже не полюбит меня? Ведь это совершенно иная жизнь, иные обстоятельства. Я поник головой, ощущая, как накатывает свинцовая тоска. Все эти грезы о том, чтобы отыскать Ларису вновь, внезапно показались наивными и бесплодными. «Довольно. Хватит терзать себя этими мыслями. Пока что нужно жить здесь и сейчас, парни», — обратился я к товарищам, стараясь придать голосу бодрости. «Может, еще куда-нибудь заглянем? День-то не кончился». Но настроение уже было не то. И хотя мы еще побродили по городу, заглянули в книжный, посидели в сквере, я все время размышлял о том, что иные потери невосполнимы, а иные встречи случаются лишь однажды в жизни. Глава 12. В квартире Рогозина. Алла Михайловна поправила кружевную салфетку на столике и в последний раз окинула взглядом свою двухкомнатную квартиру на четвертом этаже хрущевки. Все стояло на своих местах, хрустальная ваза на серванте, портрет покойного мужа на комоде, а рядом свежая фотография Паши в курсантской форме. Совсем недавно она проводила внука обратно в училище, и теперь квартира казалась особенно безмолвной. «Алла Михайловна, открывайте!» — раздался вдруг знакомый голос соседки Марии Ивановны. За дверью стояли три подружки, сама Мария Ивановна из соседней квартиры, Клавдия Семеновна с первого этажа и Юлия Георгиевна из соседнего подъезда. Все они были ровесницами преклонного возраста. «Проходите, проходите», — засуетилась Алла Михайловна, — «чай уже готов. И варенье малиновое есть, Паша не все доел». Женщины расселись за круглым столом, покрытым клеенкой с цветочным узором. Алла Михайловна разлила чай из алюминиевого чайника в граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. «Ну что, Алла, расскажи про внука», — попросила Мария Ивановна, отхлебывая горячий чай. «Как хоть каникулы с ним провели?» Лицо Аллы Михайловны сразу просветлело, а глаза заблестели. «Ах, девочки мои, такой он у меня заботливый стал. Представляете, на Новый год повел меня в цирк. В цирк, словно маленькую. Билеты достал, хорошие места. Там такие номера были, медведи на велосипедах, клоуны. Я так смеялась, что даже прослезилась от радости. А в филармонию водил», — уточнила Клавдия Семеновна, намазывая варенье на печенье. «Водил, водил», — закивала Алла Михайловна. «На симфонический концерт Чайковского играли. Павлик сидел весь такой, такой статный, красивый. Я на него смотрела и думала, какой же молодец у меня вырос. Повезло тебе с внуком», — вздохнула Юлия Георгиевна. «Мои только о себе думают. А помните, каким маленьким был?» — продолжала Алла Михайловна, словно не слыша подругу. «Когда эта мать его бросила и ушла, 3 лет не было Паше даже. Отец еще раньше сбежал, как только узнал, что ребенок будет. А я взяла малыша к себе. Что ж ему на улице пропадать? И не жалею ни единой минуты. Он мне стал как родной сын, даже роднее. Ты его золотыми руками воспитала», — согласилась Мария Ивановна. «Вежливый, образованный, в училище хорошо учится. Да уж, не то что некоторые», — многозначительно произнесла Клавдия Семеновна. «У нас во дворе такие оболтусы бегают, страшно смотреть». Алла Михайловна встала, подошла к серванту и достала еще одну фотографию. «А вот смотрите, какую карточку на память сделали. Павлик настоял, пошли в фотоателье на улице Советской. Я сначала отказывалась, что я, старая, буду фотографироваться. А он говорит: бабуля, это на память. Буду в училище смотреть и вспоминать наши каникулы». Подружки передавали фотографию из рук в руки, ахали и восхищались. «И письма пишет исправно?» — поинтересовалась Юлия Георгиевна, поправляя очки на переносице. «Каждую неделю, как часы», — с гордостью отозвалась Алла Михайловна. «Про учебу рассказывает, про товарищей по училищу». Так подруги просидели до самого вечера у нее, неспешно обсуждая детей, внуков, цены в гастрономе и последние сводки из правды. А когда гости разошлись, Алла Михайловна убрала со стола, вымыла граненые стаканы и подолгу стояла у окна, вглядываясь в заснеженный двор. Уличные фонари уже зажглись, высвечивая протоптанные тропинки между пятиэтажками. Следующие же дни потекли в привычном русле. Алла Михайловна отстояла очередь в булочной за кирпичиком черного хлеба, получила в сберкассе свои 75 рублей пенсии, слушала «Маяк» и довязывала шерстяные носки для Паши, а по вечерам неизменно садилась перед рекордом, смотрела программу «Время». Но одним январским утром Алла Михайловна очнулась с нехорошей тяжестью под ребрами. Попыталась подняться, и острая боль полоснула по сердцу. Рука потянулась к валидолу на тумбочке, но так и не дотянулась. Последним в ее голове промелькнуло лицо внука и его слова: «Бабуля, береги себя, я скоро вернусь». К обеду же Мария Ивановна встревожилась не на шутку. Обычно Алла Михайловна к этому времени уже управлялась с покупками, а потом заглядывала к ней ненадолго, но тут подозрительная тишина. Она постучала в дверь, никто не откликается, и потому сразу бросилась к слесарю дяде Васе. «Василий Иванович, беда, с Аллой Михайловной что-то стряслось. Она ведь не молодая уже, а в квартире тишина, и не видела я ее в окно и ко мне не забегала, как всегда это делала». Слесарь примчал и быстро вскрыл замок отмычкой. А там Алла Михайловна покоилась в постели, словно мирно дремала, но на лице застыло умиротворение. На тумбочке же рядом была фотография внука. «Царствие небесное», — прошептала Мария Ивановна. «Сердце подвело, наверное. Надо в милицию сообщать». Телефона в доме не водилось, ближайший таксофон стоял у гастронома. И дядя Вася помчался туда, набрал 02, вызвал наряд, а следом в поликлинику. К вечеру уже вся площадка гудела, как растревоженный улей. Соседи перешептывались, покачивали головами. Душевная была, внука боготворила. «Как же ему сообщить-то?» «В райвоенкомат схожу», — решила Клавдия Семеновна. «Там адрес училища выясню. Телеграмму дадим, чтобы Пашу на похороны отпустили». «Сиротинушка», — всхлипнула Юлия Георгиевна. «Как же он теперь один-то?» Снег за окнами не унимался, укутывая город в белые одежды. В квартире Аллы Михайловны погас свет, но фотография внука все стояла на тумбочке, безмолвный свидетель последних счастливых дней, что они провели вместе. Февраль 1984 года. Бейрут. Утренний туман над Средиземным морем еще не рассеялся, когда первые залпы разорвали тишину февральского рассвета. Доктор Морис Шихаб, директор Национального музея Бейрута, вздрогнул от знакомого свиста снарядов в районе зеленой линии. Ракеты летели с востока. «Снова друзы обстреливают христианские кварталы», – пробормотал он, поправляя очки и продолжая каталогизировать финикийские амфоры в подвале музея. Но сегодня что-то было иначе. Обычно перестрелки затихали к полудню, когда бойцы расходились на обед. Сегодня же грохот лишь усиливался. И в половине второго в музей ворвался запыхавшийся Ахмед Фарис, охранник. «Доктор Шихаб, ливанские силы отступают». Джумблат прорвал оборону у площади мучеников. Морис побледнел. Площадь мучеников находилась всего в 400 метрах от музея. Если прогрессивная социалистическая партия Валида Джумблата действительно прорвала линию обороны христианской милиции ливанские силы, музей окажется в самом центре боевых действий. «Где остальные сотрудники?» – спросил директор, натягивая пальто. «Фатима и Юсеф в хранилище, Надя в библиотеке, остальные сегодня не пришли». Автоматные очереди звучали все ближе. За углом же заревел двигатель танка. «Всех в подвал, немедленно», — приказал Шихаб, «и вызывай Красный Крест». И к 3 часам музей превратился в осажденную крепость. Снаружи слышались крики на арабском и ответные выкрики по-французски. Пули выбивали стекла в окнах 2-го этажа, где размещалась коллекция римских мозаик. Фатима Хури, молодой археолог, дрожащими руками пыталась дозвониться в штаб-квартиру ЮНИФИЛ. «Алло, это Национальный музей?» «Да, мы в центре». «Нет, выйти не можем. Кругом стреляют». Так что в 4:30 к музею подъехали 2 белых линдровера с красными крестами. Из первого выскочил бородатый мужчина в голубой каске. «Я капитан Ларсен, норвежский контингент. Есть раненые?» «Нет, но нам нужна эвакуация», — крикнул Шихаб из-за баррикады из древних саркофагов. «Здесь бесценные артефакты. Людей эвакуируем, артефакты – не наша задача. У вас 3 минуты». И пока сотрудники музея под прикрытием миротворцев спешно покидали здание, никто не заметил 3 мужчин в камуфляже, наблюдавших за происходящим с крыши соседнего дома. «Видишь, Самир?» – прошептал старший, смуглый мужчина со шрамом на щеке. «Музей пуст и охраны нет». Самир Хаддад, бывший антиквар из Дамаска, кивнул. «Абу Марван прав, это наш шанс. Швейцарцы заплатят за финикийские саркофаги по $1 миллион за штуку». Третий же, молодой парень с автоматом, нервно сглотнул. «А если поймают, кто поймает, Халиль?» — усмехнулся Абу Марван. «Ливанские силы отступили, друзы воюют, сирийцы заняты в Шуфе. Кругом хаос, идеальное прикрытие». Ну а к вечеру бои переместились южнее, к порту. В музее воцарилась зловещая тишина, которую нарушали лишь потрескивание горящих автомобилей на улице и далекие автоматные очереди. Около полуночи боковая дверь музея тихо заскрипела. Абу Марван просунул голову внутрь, прислушался, затем махнул рукой товарищам. Все 3 были одеты в форму сирийской армии, на случай, если кто-то их заметит. «Фонари только красные», — прошептал Самир, доставая список на арабском языке. «Здесь все, что нужно клиентам из Женевы». Они быстро прошли в главный зал. Лунный свет, проникавший через разбитые окна, освещал величественные финикийские саркофаги, стоявшие вдоль стен. «Сколько им лет?» — Халиль присвистнул. 2500, ответил Самир, сверяясь со списком. «Этот, с изображением охоты, особенно ценен. Из Сидона, 5 век до нашей эры». Абу Марван уже осматривал витрины с золотыми украшениями. «А это что?» «Диадема из Библоса. Клиент из Цюриха готов заплатить $2 миллиона. За эту железяку?» «Этой железяке 3000 лет, Абу Марван. Она старше пирамид. Работали же они методично, как профессионалы. Сначала мелкие предметы, монеты, украшения, печати. Затем принялись за саркофаги. Халиль оказался сильнее, чем выглядел. В прошлом он грузил контейнеры в порту. «Осторожно с мозаикой», — зашипел Самир, когда Абу Марван неаккуратно снимал римское панно со стены. «Она рассыплется». «Сколько за нее дают?» «$500 000, но только если целая». А уже к 3 утра у черного входа музея стоял грузовик с сирийскими номерами. Водитель, коренастый мужчина в военной форме, нервно курил. «Быстрее, ребята, через час здесь будет патруль в САН. Последний саркофаг, Махмуд», — крикнул Абу Марван. «Самый ценный. Статуя бога Ишмуна, покровителя Сидона, была тяжелой, почти 200 килограммов бронзы и золота». 4 мужчин с трудом втащили ее в кузов грузовика. «Куда везем?» — спросил водитель, заводя мотор. «Сначала в Дамаск, к Кабу Фарису, ответил Самир, вытирая пот со лба. Он переправит в Стамбул, а оттуда, самолетом в Швейцарию. А если на блокпосту спросит, скажешь, стройматериалы для сирийской базы в Захле, документы при мне. И грузовик медленно тронулся по изрытой снарядами улице, огибая воронки и груды битого бетона. В кузове, под грубым брезентом, покоились сокровища, пережившие финикийцев, римлян, крестоносцев и османов, но не сумевшие пережить одну-одну ночь из 80-х. Абу Марва набернулся на темный силуэт музея. «Жаль, конечно, что жаль?» — хрипло спросил Халиль. «История все-таки». Самир усмехнулся в темноте. «История не кормит, брат, а швейцарские франки кормит». Грузовик растворился в предрассветной мгле, держа путь к сирийской границе. В опустевшем музее ветер гулял по залам, где еще вчера покоились свидетельства 3000-летий человеческой цивилизации. А утром, когда канонада окончательно стихла и первым в музей вошел старый сторож Абу Юсеф, увиденное же заставило его рухнуть на колени, сокровища Ливана исчезли в хаосе войны, оставив лишь пустые витрины и эхо шагов мародеров в коридорах истории. Пашка вернулся с похорон бабушки 3 дня назад, и словно часть его души осталась там, в промерзлой земле. Он ходил на построения, выполнял команды, отвечал на вопросы преподавателей, но делал все это как заводной механизм. Лица на нем не было, только пустые глаза и какая-то пугающая отрешенность. Оно и понятно, бабушка заменила ему мать, с младенчества растила, ставила на ноги, была единственным по-настоящему близким человеком в этом мире. Мы с Колей и Лехой поддерживали его как могли, в казарме тихонько подкладывали ему свои банки сгущенки, сам он почти не притрагивался к пище, а во время самоподготовки помогали с конспектами, когда видели, что он просто сидит и смотрит в одну точку. На построениях же старались встать рядом, чтобы подсказать команду, а Коля незаметно заправлял Пашкину койку по уставу, когда тот забывал. Настроение у всех нас четверых было тоже мрачное. Смерть его бабушки обрушилась как гром среди ясного неба. Еще недавно, перед зимними каникулами, Пашка рассказывал, как славно провел новогодние праздники, как пельмени лепили, как в филармонию ходили. А теперь все так внезапно оборвалось. Мне было тяжело на него смотреть. Терять самых близких людей – испытание не для слабых. Часть человека ломается навсегда, мне ли не знать. И когда видишь, как твой друг превращается в тень самого себя, понимаешь всю хрупкость бытия. Сегодня человек есть, завтра его нет, и остается лишь пустота в сердцах тех, кто любил. Но учеба продолжалась и нельзя было опускать руки. У нас начались теоретические занятия. Первой шла тактическая подготовка, изучали основы общевойскового боя. Майор Кравцов объяснял принципы наступления мотострелкового взвода, размеренно расхаживая между рядами парт в аудитории. «Курсант Форсунков», — рявкнул он, внезапно остановившись. «Какова глубина боевого порядка взвода в наступлении, товарищ майор?» «До 400 метров». Леха вскочил, звякнув стулом. «Правильно, садись. Курсант Овечкин, назовите боевые задачи взвода в наступлении. Уничтожение живой силы и огневых средств противника, захват и удержание указанных рубежей, товарищ майор». Коля поднялся, выпрямившись в струнку. «Хорошо, а теперь разберем схему боевого порядка». Пашка же сидел молча, даже записи не вел. Я толкнул его локтем и прошептал: «Пиши хоть что-нибудь, а то Кравцов заметит». Он кивнул и машинально взялся за авторучку. А после занятий мы направились в столовую, сидели за своим столом, поглощая перловую кашу с тушенкой, когда к нам подошли трое третьекурсников во главе с сержантом Волковым. «Эй, салаги», — бросил Волков, подходя к нашему столу с видом хозяина положения, — «освобождайте место, нам здесь расположиться требуется». «Товарищ сержант», — отозвался я, медленно поднимаясь и чувствуя, как напряглись плечи, «но мы еще не завершили прием пищи, а мне наплевать, живо отсюда марш». «Простите, товарищ сержант, но согласно уставу курсанты всех курсов обладают равными правами в столовой. Займем другой стол, как только освободится». Лицо Волкова налилось кровью. «Что, умник, мне устав цитируешь? Сейчас я тебе покажу, что такое устав». Рука его уже взметнулась, когда за спиной прозвучал знакомый голос. «Товарищ сержант Волков, в чем дело?» Это был младший сержант Лосев с группой второкурсников. Тот самый Лосев, который некоторое время сам пытался поставить нас на место, пока мы не дали достойный отпор. «Да вот, младший, салаги бунтуют», — проворчал Волков, не опуская руки. «Понятно», — кивнул Лосев и обратился к нам. «Курсанты, в чем проблема?» «Никакой проблемы нет, товарищ младший сержант. Принимаем пищу согласно распорядку дня». Лосев окинул взглядом Волкова. «Сержант, столовая общего пользования, найдите свободный стол». «Ты что, Лосев, против старших курсов пошел?» Нахмурился Волков, сжимая кулаки. «Я за устав, товарищ сержант, и за порядок в училище». Третьекурсники же вместе с Волковым переглянулись и призадумались, против двух курсов одновременно им не выстоять. Вот и отступили, бормоча что-то недовольное под нос. А когда они удалились, я взглянул на Лосева. «Благодарю, товарищ младший сержант. Любопытно получилось, ведь я говорил вам, что обратимся за поддержкой к третьему курсу, а теперь вот как вышло. Но ничего не изменится, мы не станем». «Ничего и не изменится, успокойся», перебил меня Лосев. «Я же дал слово, что второкурсники первокурсников больше трогать не станут, и сдержу его». Он присел с нами за общий стол, и вскоре подтянулись еще несколько второкурсников. Атмосфера же постепенно разрядилась, словно после грозы. «Ну что, салаги», произнес один из них, рядовой Кузнецов, «как вам первый курс? Еще не раздумали служить?» «Пока держимся», отозвался Леха. «А что нас впереди ожидает?» Второкурсники переглянулись и усмехнулись с видом бывалых. «О, вас такое ждет», рассмеялся Лосев. «Помню, как мы на полевых учениях. Рассказать? Давайте». Хором откликнулись мы. «Значит, так», начал Лосев, отправляя в рот ложку перловой каши. «Майские учения, полигон под Рязанью. Получаем задачу провести разведку боем. Командир роты, капитан Дубов, педант еще тот, все строго по уставу, все по науке. Выдает нам карты генштаба, компас АК-69, объясняет маршрут. А в нашей группе был один товарищ, Степан Самов. Так вот, он математик высшего уровня, но с ориентированием на местности, полная беда у него. И что случилось? Спросил Коля, отставляя алюминиевую кружку с остывшим чаем. А то, что Самов взял да и перепутал азимут. Захохотал Кузнецов, качая головой. Вместо 120 градусов выставил 210. Идем мы, идем, думаем, что-то долго топаем. А Самов нас уверяет, все правильно, товарищи. По науке идем, по уставу. В итоге вместо противника вышли к складу горючего нашей же части. Подхватил Лосев, смахивая слезинку. Часовой нас углядел, думает, кто еще такие. Прибегает караул, окружает нас, а мы стоим с компасами и топографическими картами, словно истуканы. А Дубов что? Поинтересовался я, предчувствуя развязку. Дубов примчался через полчаса, красный как знамя над казармой. Орет, где вас черти носили, а Самов ему с каменным лицом отвечает: товарищ капитан, задачу выполнили согласно боевому уставу. Склад противника обнаружили и взяли под наблюдение. Лосев уже слезы вытирал от смеха. Дубов сначала хотел всех нас под трибунал отправить, а потом как подумал, что объяснять начальству придется, как его курсанты собственный склад захватывали. «И что, простил?» — спросил Леха, прищурившись. «Да куда ему деваться-то?» — только сказал Самов, «если еще раз азимут перепутаешь, в наряд на месяц пойдешь». А Самов отвечает: «Никак нет, товарищ капитан, в следующий раз точно штаб противника обнаружим». И мы в этот момент захохотали так, что курсанты за соседними столами в столовой на нас оглядывались. «А вот еще случай был», — продолжил другой второкурсник, Макаров, поправляя воротник. «На втором курсе у вас будет военная топография. Преподает полковник Железняк, дед старой закалки, еще фронтовик. Дает он нам задание построить профиль местности по карте масштаба 1:25000. Сидим мы в классе, чертим рейсфедерами, высоты вычисляем по горизонталям. А один наш товарищ, Витька Рыжов, решил схитрить. Думает, а что если я просто красиво нарисую? Авось прокатит. И нарисовал? Спросил Коля, наклонившись вперед. Нарисовал. Такие горы изобразил, Кавказ отдыхает. А там ведь максимум холмики метров на 50 должны быть. Железняк смотрит на его работу и говорит спокойно так: курсант Рыжов, а скажите-ка мне, в каком году здесь землетрясение было? Витька растерялся: а какое землетрясение, товарищ полковник? Да то самое, которое такие горы наворотило. По вашим расчетам выходит, что мы с вами на Эльбрусе сидим. Бедолага Рыжов, покачал головой Леха. Да ничего, выкрутился парень. Продолжил Макаров с улыбкой. Говорит: товарищ полковник, Это я перспективу на будущее заложил. Вдруг тектонические процессы активизируются. Железняк так и не понял, издевается Витька или действительно такой особенный. Поставил ему тройку в зачетку и сказал: «Рыжов, коли у вас такие способности к прогнозированию, может, вам в гидромедцентр СССР переводиться?» А самое курьезное, добавил Лосев, что на следующем занятии Железняк притащил настоящую карту Кавказа и заявляет: «Вот, товарищ Рыжов, специально для вас задание. Раз уж горы так полюбились, постройте профиль от Эльбруса до Казбека». Витька 3 дня корпел над чертежом, язык на плечо свесил. Зато теперь топографию знает лучше преподавателя. Рассмеялся Кузнецов, откидываясь на спинку стула в столовой. Даже Пашка слегка улыбнулся губами, впервые за все это время. И я приметил, что он наконец-то доел свою порцию еды, хороший знак. А что еще нас ожидает на втором курсе? Поинтересовался я. Огневая подготовка станет серьезнее, пояснил Лосев. Будете стрелять из всех образцов стрелкового оружия, и практики будет больше. Страшновато, осведомился Коля. Да что ты, увлекательно, отозвался Макаров. Главное, не терять бдительности. А то как один наш товарищ, он собрался поведать очередную байку, но тут прозвенел звонок, возвещающий об окончании обеденного перерыва. И направляясь к выходу, я размышлял о том, какая странная все-таки штука жизнь. Вот Пашка переживает невосполнимую утрату, а рядом раздаются смех и бодрые рассказы. Скорбь всегда соседствует с чем-то живительным и жизнеутверждающим. И вновь я убеждался, что нельзя все делить лишь на черное и белое. Тот же Лосев месяц назад был нашим недругом, а сегодня заступился перед третьекурсниками. И, возможно, тот юноша Сенька, в чьем теле я ныне пребываю, и не постигал подобных истин в силу своих лет, но я в очередной раз удостоверяюсь в этом. Жизнь оказывается неизмеримо сложнее и многограннее, нежели могло показаться на первый взгляд. Глава 13. Февраль. 1984 год. Афганистан. Козлов Кирилл затянулся сигаретой, прищурившись от едкого дыма, и его зубы сами собой стиснулись, когда за перевалом просвистела знакомая песня Мины. Февральское утро в Пантшире встречало их очередным добрым утром. «Козлов, живо к БТРу!» — рявкнул старшина Петренко, поправляя калаш. «Сегодня идем прочесывать кишлакрахи». Разведка докладывает, духи там окопались после вчерашнего замеса. Кирилл молча затушил сигарету и подхватил свой АК-74. Еще полгода назад он косил траву возле дома в Березовке, а теперь каждое утро начиналось с одной мысли: доживешь ли до отбоя. «Слышь, Козлов!» — окликнул его Димка Макаренко, земляк из соседней роты. «Не дрейфь, я уже 4-й месяц здесь мотаюсь, все тропы знаю. Главное, за мной держись и башку не высовывай». И БТР-80 натужно завелся, выплевывая черную гарь. Внутри, в тесноте и духоте, разместились 8 человек. Кирилл примостился рядом с пулеметчиком Гришей Захаровым, парнем из Новосибирска, который уже успел обрасти бородой и приобрести тот особый, усталый взгляд. «Вчера душманы накрыли колонну у Чирикора», — тихо проговорил Гриша, проверяя ленту ПКМ. «Двоих наших упаковали. Командир говорит, Масуд готовит что-то серьезное к весне». Кирилл кивнул, стараясь не выдать волнения. О командире Ахмад-Шахе Масуде, пантширском льве, он уже наслышался. Неуловимый полевой командир, который уже не первый год держал в напряжении целые дивизии. БТР же вдруг резко затормозил. Люк распахнулся, и в лицо ударил колючий горный воздух.